Увидите, как это делают в Турции. Там на это мастера». Но слова Франты никакого эффекта не произвели, что весьма понятно, потому что, объятый смертельным страхом, кричал он на родном чешском языке. Один из солдат уже притащил из кухни тяжелую кувалду, чтобы забивать кол в тело Франты. Другой споро копал яму, куда опустит кол, когда Франта будет на него насажен. И все шло как по маслу. Но вдруг в темноте загремели выстрелы, и все разом кончилось. Сражен был тот, кто копал яму, свалился солдат с кувалдой, сметены были и те, кто придавил Франту к земле, и те, что просто глазели, а кого пули миновали, бросились на утек и погибли под копытами коней диких всадников, со всех сторон ворвавшихся в деревню. Франта, обмерший от страха, не сразу понял, что случилось. А когда до него дошло, что кто-то опустился около него на колени, чтобы развязать его, он разглядел усатого курчавого человека. А позади этого человека стоял бездеятельно другой, скрестив на груди руки и наблюдая за действиями курчавого. Франта поднял глаза, и то, что он увидел, внушило ему новую серьезную тревогу. И он почувствовал настоятельное желание хорошенько ущипнуть себя, чтобы убедиться, что тело его не перестало быть телом, и он на самом деле спасен от неминуемой смерти. «А чтоб тебя!» — еле выговорил он. «Да это Петр!» «Пожалуй, что так», — отозвался тот. С равнодушным и утомленным видом Петр смотрел куда-то в сторону, на верхушки елей, раскачивавшихся на фоне ночного серого неба, на котором тут и там проблескивали мутные звезды. «Ты живой?» — спросил Франта. Как часто бывает с отчаянными молодцами, он верил в привидения и духи умерших. «Кажется, живой», — ответил Петр. «Стало быть, и я живой», — уточнил Франта, полный тягостных сомнений. «И ты живой, и я рад, что мы застигли тебя в положении, которое как будто доказывает, что ты не принадлежишь к этой банде мерзавцев». Успокоенный Франта сел и стал озираться в поисках штанов, стащенных с него палачами. «Не, я к ним не принадлежу», — проговорил он, с одобрением глядя, как сообщники Петра под страшный свист сабель добивают последних шведов, глухие к их причитаниям и мольбам. «Зато ты, сдается, входишь в банду, которая недаром ест свой хлеб». «Да», — сказал Петр, — «только мы не убиваем невинных, мы их спасаем, как ты сам сейчас убедился. Злодейств мы не совершаем, мы караем за них. Наши цели исключительно гуманные». Франта выпучил глаза. «Ай, язви вас! Уж не веритарии ли вы?» «Так нас называют», — кивнул Петр. Франта вскочил. «Вот ветом весь ты!» — вскричал он. «Он, вишь, не совершает злодейств, а карает. И цели у него исключительно, как ты сказал-то?» «Гуманные», — устало вздохнул Петр. «Во-во, гуманные», — повторил за ним Франта. Заметив, что веритарии, несмотря на исключительную гуманность своих целей, обыскивает убитых шведов, выворачивает им карманы и забирает все, что имеет хоть какую-то ценность, он добавил: «А можно мне к вам? Сдается, у вас веселая житуха». «Боюсь, ты немножко разочаруешься, но попробовать можно».